и инженера-изыскателя Побожьего, начальника тыла армии генерал-лейтенанта Антипенко и художника Комарденкова, дипломата Майского и генерал-майора Кофтуна, эмигранта Энгельгарта и участника отрядов сопротивления Флейшера. Многие из этих людей, встречаясь с Атцем, узнавая его в работе, становились личными его друзьями. В воспоминаниях он не признавал приблизительности и верил живой, эмоциональной памяти больше, чем сотворенному в канцелярии документу. Склонялся над старой, прохудившейся на сгибах картой трехверсткой с генералом Горбатовым, воскрешая подробности давно отгоревших сражений, и почтительно, но твердо советовал другому военному мемуаристу: «Пишите, как дело было, и не слишком верьте документам, которые принесет из архива ваш адъютант. Разве вы не помните, как во время войны донесения писались? Можно поехать в Подольский архив и там найти три моих донесения, помеченных одним и тем же числом. В одном я пишу, что в моей разведроте 38 активных штыков, в другом 65, а в третьем 93. Как так? А просто в первом случае меня запрашивали, не могу ли я передать в другую роту часть своего личного состава? Не могу, у меня всего 38 бойцов. Во втором требовалась справка на обмундирование и боевое снаряжение. Тут точно 65, ни больше, ни меньше. В третьем же случае выдавалось пищевое довольствие, его хорошо получить, на 93. Разведчика надо кормить. А военный историк пусть выбирает цифру, какая ему нравится. Сац оживал, когда чувствовал хоть в малой мере свое влияние на ход литературы, выводил в свет молодых и терпеливо возился с людьми не первой молодости, поворачивая их к читателю лучшей стороной, стремясь довести их книги до печати. В журнально-редакторском деле он был не кладоискатель, рассчитывавший на верную и оглушительную удачу, разыскать весомый самородок, хотя и это порой ему удавалось, но промыватель золота, готовый протрясти на сетке тонны пустой породы, промыть горы песка, чтобы сверкнула золотая крупица. И все это, заметьте, по отношению к чужим, прежде незнакомым людям. А что он был для друзей, лучше всего выразил однажды Твардовский. «Случись со мной какая беда, — сказал он мне как-то, — всегда могу быть уверен, что Сац тотчас будет здесь, и обо всем его можно попросить, не стыдясь, одолжиться, не опасаясь быть в тягость. Он безотказен». «Ах, как я не люблю прощаться! Давайте еще немного вас провожу», — говорил обычно Сац. Вот и я никак не могу проститься с ним в этих воспоминаниях. Он был едва ли не вдвое старше меня, но почему-то так всегда получалось, что не я провожал его, как полагалось бы, а он неизменно выскакивал за мной на улицу в распахнутом пальто и кепке. Жаловаться он не любил, на чужую помощь не рассчитывал, считал, что совсем в своей жизни должен управляться сам. В пору последней болезни не хотел уезжать из дому, исхудавший до неузнаваемости. Он лежал на постели в белой рубахе с открытым воротом и тяжело глотал ртом воздух. Сознание то и дело покидало его. Вызвали скорую, чтобы взять его в больницу. И он, лишь недавно бредивший, каким-то чудом тотчас пришел в себя, мобилизовался, стал говорить ясным голосом, пошутил с санитарами и врачом, уверяя, что о нем напрасно беспокоиться, и отказался ехать. Но едва врач, пожимая плечами, вышел, и скорая отъехала, он рухнул на подушке и снова забылся. В последний день его жизни я навестил его в больничной палате. Он уже обирался, прихватывая пальцами край одеяла, с трудом дыша обметанным пересохшим ртом. Назвал меня по имени и снова потерял сознание. Последние слова, какие я от него слышал, были обращены к медсестре, пришедшей сменить ему капельницу над постелью. «Зачем обижать человека?» Задыхаясь, с трудом подбирая слова, сказал он: «Медицина — ерунда». И в предсмертную минуту это был Сац, с каким его знали, ни на кого не похожий, независимый и не сдавшийся. Странно,